Пять минут спустя Эдди лежал на кухонном линолеуме в нелепых до колен подштаниках, какие носили в калье Брент Стёрджес, держа в руке кожаный ремень. Не один год перекочевывавший из одних брюк Эрона Дипна в другие. Рядом с ним стояла миска, наполненная темно-коричневой жидкостью. Дыра в ноге находилась на 3 дюйма ниже колена и правее кости. Плоть вокруг нее приподнялась, образовав небольшой твердый конус. Впадину этого миниатюрного вулкана заполнял блестящий красно-пурпурный сгусток крови. Под икру Эдди Эрон Дипна подложил 2 сложенных полотенца. «Ты собираешься загипнотизировать меня?» — спросил он Роланда. Потом посмотрел на ремень в руке и понял, каким будет ответ. «Черт, не собираешься, не так ли?» «Нет времени». Роланд, который до этого рылся в ящике слева от раковины, направился к Эдди. С клещами в одной руке и ножом в другой. Эдди подумал, что это отвратительное сочетание. Стрелок опустился рядом с ним на колено. Тауэр и Дипна стояли в гостиной, наблюдая за происходящим широко раскрытыми глазами. «Корт дал нам один совет, когда мы были мальчишками. Мне тебе его повторить?» Эдди. Если думаешь, что он поможет, конечно. Боль поднимается от сердца к голове. Боль поднимается. Сложи ремень Сея Эрона пополам и сунь в рот. Эдди так и сделал, чувствуя себя круглым дураком. Он был очень испуган. В скольких вестернах он видел такие сцены? Иногда Джон Уэйн прикусывал палку, иногда Клинт Иствуд прикусывал пулю, и вроде бы в каком-то телефильме Роберт Калп прикусывал именно ремень. «Ну, разумеется, мы должны вытащить пулю», — думал Эдди. «Ни одна подобная история не может обойтись хотя бы без единой сцены, в которой...» Внезапное воспоминание, удивительно яркое, возникло перед его мысленным взором, и ремень вывалился изо рта. Эдди даже вскрикнул. Роланд, который как раз собирался промыть инструменты в антисептическом растворе, налитом в миску, озабоченно взглянул на Эдди. «Что такое?» Какое-то мгновение Эдди не мог ответить. В груди не осталось воздуха, легкие просто сложились. Он вспомнил фильм, что вместе с братом смотрел как-то днем по телевизору, в их квартире, расположенной в... Бруклинском. Бронкском. Коп-сити. Обычно Генри, как более сильный и старший, выбирал, что они будут смотреть. Эдди, если и протестовал, то не часто и недолго, потому что обожал старшего брата. Затягивание протестов грозило ожогом индейской веревки или голландским захватом шеи. Что Генри нравилось, так это вестерны. Фильмы, в которых кому-то из героев рано или поздно приходилось прикусывать палку или пулю. «Роланд!» Голос слабеньким шепотом сорвался с губ. «Послушай». «Я слышу тебя очень хорошо». «Есть один фильм. Я рассказывал тебе о фильмах, так?» «Да, истории, показанные в движущихся картинках». «Иногда Генри и я оставались дома и смотрели их по телевизору. Телевизор, в принципе, машина для показа фильмов дома». «Некоторые говорят, для показа дерьма», — вставил Тауэр. Эдди пропустил его слова мимо ушей. «В одном из фильмов речь шла о мексиканских крестьянах, тех же фермерах и ранчерах Калье, нанявших стрелков, чтобы те защитили их от бандитов. Бандиты каждый год совершали набеги на их деревню и увозили с собой урожай. Тебе это что-то напоминает?» Во взгляде Роланда читались серьезность и, возможно, грусть. «Да, конечно». «И название городка – Тиана. Мне оно всегда казалось знакомым, только я не мог понять, почему. Теперь понимаю. Фильм назывался «Великолепная семерка». И, между прочим, Роланд, сколько нас было в тот день в окопе, когда мы поджидали волков?» «Вас не затруднит объяснить нам, о чем вы, собственно, говорите?» – спросил Дипна. Спросил вежливо, но Роланд и Эдди проигнорировали его. Роланд на мгновение задумался. Ты, я, Сюзанна, Джейк, Маргарет, Залия и Роза. Еще близнецы Тавари и сын Бена Слайтмана. Но бойцов семеро. Да, и связь, которую я никак не мог уловить, режиссер фильма. Когда снимаешь фильм, нужен человек, который все организует. Это режиссер. Он старший на съемочной площадке. Роланд кивнул. Старшего великолепной семерки звали Джон Стерджес. Роланд задумался разве что на мгновение, прежде чем найти объяснение. Ка. Эдди расхохотался. Ничего не мог с собой поделать. Роланд всегда знал ответ.